На 12 узлах диаметр циркуляции растянулся под 2 кабельтовых, клоня корабли заметным креном на левый борт. Отстрелявшись, выписав на неспокойной воде равные пенные кривые, русские броненосцы выполняли запланированный маневр отхода, кои благородно бы назвать разрыв дистанции или выход из огневого контакта, а по-простому резво бросились в бега, если слово «бросилось» применимо к тяжелым многотонным махинам. Усиленные кочегарные вахты держали пары на марке, позволяя легко варьировать ход с 12 до 16 узлов. Кардив перерасходом летел в топке, источая из труб жирные клубы дыма. Винты лопатили море, оставляя широкий пузырящийся след. Высокие баки, полубаки из-под форштевней забрасывало соленым крапом, местами заливая с наветренного борта. В этот раз японцы били вдогон, при относительно разомкнутом строе, используя и перекидной огонь, что ввело в работу больше стволов, но ни в коей мере не способствовало точности. Комендоры Микадо безнадежно запаздывали в пристрелке. Пальба вообще носила скорее беспорядочный и будто бы эмоциональный характер. Однако два снаряда упали по случаю вполне близко, вздыбив распадающийся кильватерный след за Суворовым. Они эффектно рванули при ударе об воду, вместе с белопенным всплеском выбросив желто-зеленые клубы «Шимоза». Дующий в спину русским ветер донес ее гадкие запахи. Верный Коломейцев уши не заикнулся в напоминании адмиралу «поберечься». Что Рожественский, тот был буквально на взводе, шумно раздувая ноздри, вдыхал стылый воздух, высматривая за корму, пошевеливал губами мысли, не замечая, что особо прущий из него вполне внятно бормочет. «Не числом, а умением супостата». Озлобился самураишка. Получил пару плюх. Ишь, палит, бесится. Но какая бестолковщина, господа. Последняя господа, стоящий подле адмирала Игнациус, воспринял как призыв к комментариям. Как Микаса потерял управление, покатив прямиком на изобаты, уж понадеялся я, что божьей волей его на камне в итоге. А нет, выправили, желтые черти. Если они там есть, эти изобаты и камни. Ворчливо остудил Зиновий Петрович. «Но поглядите, опять створятся. Ударить?» «Куда уж, на дальномере за 60», — отверг предложение Рожественский, назидательно обосновывая. «Кроссинг на больших дистанциях имеет только одно преимущество — концентрация на головном. При том разомкнутом строе, что держит тога, использовать створение не получится. Снаряд летит по дуге и падает там, где падает. Иначе говоря, прошить по настильной весь вражеский строй одной пулей не выйдет. Да-с. И признался, впрочем, без какого-либо расстройства. Но вы правы, рано мы отвернули. И кисловато улыбнулся. Во всяком случае, что уж сделано, то сделано. И без того потрепали узкоглазых. Ведь попали-то прямиком в надстройку флагмана, поддакнул Коломейцев. Может, итога того. Видели, какая у них сумятица возникла? А Микаса совсем перестал бить носовой, — вставил свои дифирамбы старший артиллерийский офицер. Командующий только осклабился. Пока все шло хорошо. Совсем скоро неприятельский огонь стал спорадическим, затем и вовсе прекратился. Японская эскадра перестраивалась строем пеленга и на эволюциях слегка сбила себе ход. И теперь тянулась, медленно сокращая, наверстывая, по кабельтову, по полмили. Броненосцы расползались, выкатываясь один из-за другого, и уже сейчас все четыре могли вести погонную стрельбу, кабы не дистанция. Концевые крейсера сместились влево во фланг отдельным боевым отрядом, однако вперед не лезли. «Никто и не рассчитывал, что тога будет долго терпеть наше издевательство», — хрохорился Рожественский. Хотя легкая досада проскользнула. Уж больно удобно было грызть противника с выгодных позиций, не подвергаясь достойному ответному огню. «Правый пеленг», — примерился Коломейцев с каким-то особым оценивающим прищуром. «Они выстроились правым пеленгом». «И что? Мы по-прежнему собираемся придерживаться подобной тактики?» «Несомненно. В таком случае первое, на что хочу обратить внимание, противник еще на некоторое время имеет ограниченность маневра на правый траверс, там, где изобаты». «Согласен», — снисходительно кивнул адмирал. «Однако, если мы повернем в палочку на вест, броненосный отряд «Тога» легким двухрумбовым доворотом влево открывает себе углы вплоть до кормовых орудий главного калибра. Ковторанг дал знак ординарцу, что стоял наготове с писчими принадлежностями, взял у него планшет и уверенно наметал на листке вероятные пунктиры из сектора огня. Вот смотрите, примерно так. Пеллингс С на СЕ. Примечание. Румбы компаса. С Зюит, юг. СЕ Зюит, ост. Северо-восток. А вот если повернем на ост, у него возникнут сложности с эволюциями в повороте. Или перекроет своим же мотолотом директрису. Рожественский скептически изучил чертеж своего флаг-офицера, выбрал другой карандаш, оказавшийся красного цвета, и размашисто вывел стрелки. «Если мы повернем на восток, Тога просто будет следовать прежним курсам, лупя по нам бортовыми батареями. Или вовсе повернет лево руля, отрезая. Черт возьми, но это же положительно наглядно!» — воскликнул адмирал, злой и одновременно довольный своей правотой. «Я уже говорил. Отваживает хитрый самурай нас от Квельпарта. Хм. А не ведомо ли ему, что Витгефт совсем близко, а? А ежели действительно первая Тихоокеанская уже на подходе?» Все, словно сговорившись, перевели взгляд на траверс, обозревая пространство левее суши, где, а вдруг, дымы артурцев. Впрочем, на столь скорое появление кораблей Витгефта никто и не надеялся. Лишь дальше, почти прямо по носу, скользила стайка своих миноносцев, с напряжением поддерживая на крупной зыбе строй и ход. И еще в более заведомой безопасности резал волны Рион. «Конечно, мы не пойдем на поводу у Тога», — безапелляционно заявил командующий, будто монолитом развернувшись всем корпусом в сторону кормы. Задумался, нахмурился. Признаться, Зиновий Петрович ожидал, что после боя с Витгефтом хотя бы один броненосец линии неприятеля поимел повреждения, повлиявшие на ходовые качества, что сбило бы им весь практический эскадренный ход. Однако наблюдения и замеры такой уверенности не давали. Прут нехристи не остановить. Получалось, что при неблагоприятных сценариях, помня о данных Джейн, вражеские корабли однозначно будут иметь резерв скорости как минимум в один узел. А потому, так или иначе, выступают в роли эдаких загонщиков. Что бы там ни предполагать об их потерях в артиллерии, мощь четырех броненосцев, надвигавшихся уступом, никто не отменял. Идеальность японского строя лишь портил Фудзи. То отставая, то выравнивая интервальность, срезая на маневре углы. Чуть правее и далее, не менее разлапистыми силуэтами и существенным довеском обособились броненосные крейсера. Быстроногие, под 10 тысяч тонн, с вполне серьезными 8-дюймовками главного калибра. Встретятся они без главных линейных сил Тога, им бы только и оставалось, что уносить ноги. Но если с востока подоспеет Камимура, дело примет совсем иной, дурной оборот. Не мог Тога не позвать Камимуру, совершенно уверенно решил Рожественский. А интересно. И на всякий случай спросил. «Мы по-прежнему глушим искры эфир». «Так точно. А не попробовать ли нам достучаться до Маньчжурии?» Предложение, естественно, было истолковано как приказ, принято в ответственность старшего флагманского офицера, убежав по исполнительной цепочке. Следовало оповестить в том числе и мотолоты, что также усиленно фанили на телеграфных беспроводных частотах. Надо сказать, что, ознакомившись с перспективами радиоборьбы, Рожественский подошел к этому делу со всей серьезностью, даже на таком неприхотливом уровне. Теперь дело было за Маркони телеграфистами, когда они наладят свои приборы, отстучат, отморзянят сообщения, получат ли, не получат квитанции, и скажут, доложат, да или нет. При этом не стоило забывать и о работе вражеских станций, как в противодействии, так и в оперативном использовании, полагая, что Тога вполне может скидывать ориентировку Камимури, если он действительно где-то поблизости. Связаться же телеграфным сигналом с Маньчжурией было вполне по силам, поскольку японцы, отправляя судно в дозорно-патрульную экспедицию в северные широты, снабдили трофейный пароход улучшенной станцией с большей дальностью действия. А пока продолжали мешкать, наблюдая, как броненосцы японской эскадры постепенно сокращают расстояние. Монотонность докладов дальномерных постов поднималась на тональность выше по мере умаления показаний. 60. 60 и флагманский Суворов, и держащие интервал на траверсах мотылоты еще могли сохранять некоторый промежуток времени и имели кабельтовые на зюидовый курс. До отметки и окрика 55. Они не знали.